На молитве необходимо намеренное, обдуманное, крайнее смирение. Надо помнить, кто говорит и что говорит. Особенно это нужно во время чтения молитвы Господней «Отче наш». Смирение разрушает все козни вражьи. Ах, как много у нас тайной гордости! Это, говорим, я знаю, в этом не нуждаюсь, это не для меня, это лишнее, в этом я не грешен. Сколько своего мудрования!